Найти клад и перепрятать. Глава 1. Оказаться не в том месте и не в то время. Солнце висело в зените и ощутимо припекало, когда ему удавалось выглянуть из-за облаков. Зима в южных краях – это прелесть, так как и не холодно, и не жарко, как я и люблю. Никакого тебе снега, который мешал бы ходить по бездорожью, а именно в таких местах я и бродил преимущественно. В лесу благодаря голым ветвям кустов и деревьев было светло и довольно далеко видно, что снижало риски неожиданно нарваться на встречу с неприятными людьми. Для меня вопрос безопасности очень серьезен, потому как мальчик 10 лет с изуродованным и физически слабым телом станет очень легкой жертвой практически для любого злодея. Спасти меня могло лишь то, что со мной бродили 3 крупные собаки грозной наружности. Таких обычно называют волкодавами, но моим пёселям с волками пока рано встречаться, им еще и года не исполнилось. Имелось у меня при себе еще и очень эффективное оружие, но напугать им в подобных местах я никого не мог, так как внешний вид этой штуки совершенно не знаком аборигенам. Данное оружие мне помогло бы только в том случае, если бы ситуация дошла до его применения непосредственно по цели. Только лишь благодаря наличию у меня данного артефакта я и осмелился на это бродяжничество в безлюдных местах в сопровождении 3 почти годовалых щенков. Дорога между городами Карстик и Бримвуд была широкой и наезженной, но не мощеной. Поскольку накануне прошел обильный дождь, на дороге еще не образовалась пыль, и это сохраняло свежесть воздуха окружающего леса. Но вообще на дорогу я выходил только в том случае, если меня к этому вынуждал рельеф местности. Я планомерно прочесывал придорожную зону шириной в 300-400 метров с каждой стороны от дороги, и лишь уткнувшись в серьезную преграду на своем пути, как, например, большое озеро, болото или реку, я выбирался на дорогу, чтобы обойти такое место. Я искал клады или тайники, кому какое слово больше нравится, но не гнушался поднимать даже медяк, если он оказывался под моими ногами. Мне с моим небольшим ростом не облом нагибаться за самой никчемной монетой, потому как несколько медиков позволяли купить в придорожной таверне большие куски жареного или вареного мяса для моих собак, да и самому насытиться приличной пищей. Ну не выкладывать же за такой обед на стол золотую монету в присутствии посторонних людей. Кто-нибудь может фыркнуть, мол, что это за собаки такие, не способные прокормить себя в лесу самостоятельно. Но я своих пёселей с самого начала стал приучать есть только покупную еду. Денег мне для этого не жалко, зато собаки у меня всегда физически свежие и постоянно бродят рядом со мной, поскольку им не надо убегать далеко, увлекшись охотой. Их работа – меня охранять, а не бегать по лесу в поисках дичи. На дороге каждые несколько шагов, а то и чаще мне приходилось прямо на ходу нагибаться, быстро втыкать совок в землю под ногами и, вывернув комок грязи, за секунду-другую извлекать из него то, ради чего я нагибался. Обычно в качестве добычи оказывалась монета, какое-нибудь пустяковое украшение в виде колечка, сережки, но нередко попадались и обломки чего-нибудь покрупнее, браслета или ожерелья. Если бы кто-то ехал прямо за мной, то, понаблюдав некоторое время за моими действиями, он заметил бы, что я не просто так ковыряю землю у себя под ногами, а каждый раз внимательно выбираю очередное место, чтобы воткнуть в дорогу совок ради очередной порции грунта. Любой бы догадался, что я всегда точно знаю, где именно лежит моя очередная добыча. Но поскольку бывшие хозяева этих предметов роняли их как попало, то идти мне приходилось по какой-то непредсказуемо изломанной линии. В этом и заключалась моя работа при движении по дороге или городской улице, находить на поверхности земли или на небольшой глубине в грунте ценные предметы, которые когда-то были потеряны. И фокус заключался в том, что я обладал магическим даром, позволявшим мне видеть все это даже сквозь землю. Я способен видеть магическую энергию, причем даже сквозь предметы. А поскольку ценные для людей предметы пропитывались со временем этой энергией, то по ней я и находил свою добычу. Совершенно не понимаю, как простая медная монета размером с девичий ноготок могла впитать в себя магическую энергию от нескольких десятков людей, не проявляющих никаких способностей к магии. Вполне возможно, что магическая энергия есть у всех, но артефакты, предназначенные для выявления магически одаренных людей, просто выделяют тех немногих, у кого ее значительно выше обычного уровня. Однако же медяк, переходя из рук в руки, начинает испускать еле заметное свечение, позволяющее мне его заметить даже в земле, если только он не закопался в нее больше, чем на десяток сантиметров. Медяк, я вижу, как белесую полупрозрачную рыбью чешую. Серебрушка уже светится намного сильнее и на расстоянии в метр-полтора для моего глаза практически непрозрачна. Благодаря этому я способен заметить ее из 10 метров, если она лежит на поверхности земли или же на небольшой глубине. А золотая монета так сильно сияет, что я могу ее легко увидеть и за 15-20 метров на глубине в полметра, а то и больше. То же самое можно сказать и про украшения. И сила свечения определяется не свойствами металла, а той ценностью, которую предмет имел для людей. Иногда мне попадаются куски каких-то непонятных деревяшек или металлические обломки чего-то неизвестного для меня, которые светятся намного сильнее, чем золото высокой пробы. Когда показываешь такие предметы магам-артефакторам, они часто только руками разводят в недоумении, заявляя, что это всего лишь непонятный мусор, который к магическим артефактам никакого отношения не имеет. За год моей поисковой активности мы с Кирытом, человеком, который стал для меня и отцом, и наставником, и деловым партнером, пытаясь понять природу такого сильного свечения у подобных обломков, сошлись на том, что, видимо, этот мусор когда-то был частью вещей, имевших для своих хозяев очень большое значение, и в результате люди таким своим отношением к этим предметам пропитали их своей душевной энергией, которая тоже имеет магическую природу. И понятные нам артефакты, как, к примеру, монеты или украшения, также светятся не потому, что золото само по себе светится сильнее, чем медь, а потому что люди по-разному относятся к вещам, сделанным из разных материалов. Нам не раз попадались самородные металлы, из которых делают монеты или украшения. Так вот, даже природное золото с низким содержанием примесей, только что извлеченное из земли, практически не испускает света, который я мог бы заметить своим особенным глазом. Светиться золото начинает только после того, как его зарядят люди своей душевной энергией, своим отношением к нему, как к предмету, обладающему высокой ценностью. То есть золотому самородку, чтобы начать светиться, надо побыть значительный период времени в сокровищницах людей в качестве драгоценности, и тогда он впитает от людей приличный заряд энергии. Но все, что я мог собрать за день на дороге, меркло перед содержимым тайников, которые я находил в придорожной зоне. То есть шариться по придорожным кустам в поисках тайников намного прибыльнее, чем собирать мелочевку непосредственно на дороге, и это не говоря уже о том, что ковыряние в земле на оживленном тракте привлекает слишком много внимания ко мне. Правда, на дороге и бандиты не ходят в открытую, желая прицепиться к такой идеальной жертве, как маленький и беззащитный мальчик. Из-за этого передо мной всегда стоит выбор: либо собирать мелочевку на относительно безопасной дороге, но при этом привлекать к себе внимание многочисленных путников, либо искать в придорожных кустах вдали от посторонних взглядов богатые клады, рискуя при этом встречей с разбойниками или какими-нибудь маньяками. Вот именно поиск богатых кладов и заставлял меня сворачивать с дороги сразу же, как только у меня появлялась такая возможность. А следом за мной всегда шли мои верные собаки: Грут, Енот и Сера. Сера имела обыкновение никогда никому не показываться на глаза без крайней необходимости. Она была очень осторожной собакой, проявившей любовь прятаться от постороннего глаза уже тогда, когда была еще неуклюжим пушистиком. Благодаря такой ее особенности в нашей банде она стала казначеем, для чего большую часть времени носила на себе удобную жилетку с несколькими карманами, куда я пристраивал самую ценную добычу. Не скажу, что клады в придорожной полосе попадаются на каждом шагу, но за хороший день можно обнаружить 5-10 тайников. Среди них попадаются и такие, в которых оказывается какая-нибудь малоценная ерунда, тем не менее идиоты, прячущие мусор, в мире редко встречаются. Не так часто я нахожу и клады, в которых можно обнаружить добра на 1-2 золотых, однако в среднем один раз в каждые 2-3 дня подобные подарки меня все-таки радуют. Да даже один средний клад способен перекрыть своим содержимым все, что можно за день собрать на дороге. Ради такой добычи можно и побродить там, куда нормальные путники заходят лишь для того, чтобы оставить в кустах продукты своей жизнедеятельности. Чаще всего такие тайники вдоль дороги делают разбойники, если не хотят рисковать добычей сразу после грабежа в условиях облавы или погони. Или же ценное добро прячут жертвы ограбления, сумевшие сбежать от лиходеев вместе со своими сокровищами, но все еще будучи неуверенными в том, что опасность для них уже миновала. Могут быть и такие случаи, Когда путник по какой-то причине хочет на время припрятать свои драгоценности, предполагая засаду впереди, а поскольку все эти люди в конечном итоге не всегда остаются в живых, то и ценности становятся бесхозными. Я же считаю себя очень хорошим кандидатом на роль нового хозяина для ничейного добра. Для бродилок по окрестностям я таскаю с собой одну херовину, для которой названия подходящего нет. Представьте себе штыковую лопату, но длиннее раза в полтора и одновременно во столько же раз уже. Ну и, естественно, железяка эта сделана не из миллиметровой пластины, а раза в два потолще. Вместе с черенком это творение имеет длину около 80 сантиметров, что в полтора раза длиннее саперной лопатки, для моего роста самое то. Бока у железяки заточены так же, как и фронтальная дуга. Такой штукенцией можно и корень выкопать, и кору с дерева срезать. Все это является легендой для посторонних. Если кто-то докопается с вопросами, что это за хреновина у меня в руках такая, мол, хожу по лесу, ищу для мамы ценные растительные ресурсы, из которых она целебные снадобья варит. А на деле таким инструментом и клад можно выкопать, и врага отоварить при случае по ногам или чему повыше. В этот день бродилки по лесу шли своим привычным уже чередом, пока Грут не позвал своим бухающим басистым лаем, он и кличку за это получил. Мне все время казалось, что эта псина сейчас возьмет и скажет грубым голосом: «Я есть Грут». Когда я подошел к собакам, меня чуть из сознания не выбило. Поверьте, трупов я повидал немало, но когда перед тобой оказывается девочка лет 13, лежащая на спине с широко разведенными ногами, а вся ее одежда, на которой она лежит, разорвана в клочья, такая картина Молокова оставит равнодушным. Судя по тому, как вокруг девочки все было утоптано и примято, уродов было не меньше 5. Во рту у несчастной был кляп из ее собственной одежды, а убили ее ударом ножа в сердце. И одежда у бедняжки была непростая, что указывало на ее благородное происхождение. По состоянию тела можно было заключить, что убили ее дня 2 назад. Готовность бродить по лесу в поисках кладов у меня пропала напрочь. Я отошел в сторону, чтобы не видеть трупа, и сел спиной к дереву, пытаясь прийти в себя. Кирет много раз мне говорил, что если я наткнулся на чей-то труп, то должен просто пройти мимо, как ни в чем не бывало. И вот я оказался перед выбором, увидев труп растерзанной девочки. Рассудок мне говорит, что я должен идти своей дорогой и не связываться с другими людьми из-за этого трупа, а жгучая ненависть к мразям, которые творят такое с детьми, стучит у меня в голове и кричит, что я могу хоть что-то попытаться сделать для того, чтобы эти ублюдки получили по заслугам. Я был в жутком состоянии, чувствуя, как мои мозги начинают тонуть в безумии. Вспоминая всех девочек, которых мне в недалеком прошлом удалось вырвать из лап подобных мерзавцев, я думал о том, что они были лишь каплей в море среди тех несчастных детей, кому так и не удалось повзрослеть, будучи замученными в проклятых горах. В этот момент я просто хотел умереть, понимая, что этот мир мне все равно не изменить в лучшую сторону. Впрочем, так же, как и любой другой, всех сволочей все равно не перевешаешь, а даже если и сможешь какого-нибудь мерзавца убить, на его место придут другие, ничуть не лучше. Собаки, чувствуя состояние своего хозяина, старательно вылизывали мне лицо, тихо поскуливая. Я уже не знал, от чего больше оно было мокрое, от слез или от собачьей слюны, но именно участие моих питомцев помогло мне хоть как-то прийти в себя. Надо как можно скорее убраться из этого места. Не дай бог меня кто-то увидит недалеко от этого трупа, и тогда я точно не смогу отбрехаться, что, мол, просто мимо проходил. Я уже начал подбирать под себя ноги, чтобы встать, как вдруг услышал несколько мужских голосов. Приподнявшись, чтобы посмотреть, кого это принесла нелегкая, увидел 4 мужиков, 3 из которых были в форме. 2 полицая и 1 в каком-то мундире, похожем на одежду прокуроров или что-то подобное. 4-й мужичонка, одетый в какие-то обноски, в этот момент показал своим спутникам рукой точно на кусты, в которых лежала девочка. Естественно, при этом они заметили и меня, так что бежать было поздно. Прибытие этой группы явно говорило за то, что труп не так давно обнаружил этот невзрачный мужичонка, после чего он сбегал за полицией. И вот он ее привел, исполнив свой гражданский долг. Молодец, будь он неладен. Я выпрямился и стал ждать, когда подойдут нежеланные для меня визитеры. Мозги работали на пределе, продумывая варианты правильного поведения в сложившейся ситуации. По логике вещей, мне ничто не угрожало, кроме, разве что, Потеря времени в полицейском участке. Промурыжить ведь могут не один день. Даже если служивые и не станут меня в чем-то подозревать, у них естественным образом возникнут вопросы, как, например, кто я такой и что тут делал. Уж слишком мутным я должен был им показаться, а полиция всегда и везде очень не любит сталкиваться с мутными явлениями. При попытке обыскать меня, которую они обязательно предпримут, полицаи обнаружат невиданное в этом мире оружие и кучу драгоценностей в моем рюкзаке и в жилетке Серы. Все это только усилит их интерес к такому необычному пацану, каким я и был по своей сути. И в этом их интересе может появиться очень недоброе развитие. Во-первых, у правоохранителей может возникнуть естественное для многих из них желание присвоить себе все то, что они найдут у меня. А во-вторых, их обязательно осенит мысль о том, что я являюсь идеальным козлом отпущения, на которого можно навесить не только труп девочки, но и кучу всяких накопившихся у них висяков. В общем, классика полицейского жанра, в которой персонажами оказываются алчные и беспринципные стражи порядка и невинные беззащитные жертвы. Но хрен им в задницу. Со мной этот номер у них не пройдет. Короче, к тому моменту, когда эти дядьки подошли ко мне, я уже так себя накрутил на жесткую защиту, что вариант поведения, когда я пускаю жалобную слезу и прошу меня отпустить к мамке, напрочь вылетел из головы. Из первых же слов я практически сразу ушел в глухую оборону. Ну не верю я этим полицаям гребаным, даже самым лучшим из них. У меня были ресурсы для защиты себя и своего имущества, и я решил долго не канителиться, зайдя сразу с главных козырей. «Ты кто такой, мальчик?» – спросил старший из них. «И что ты здесь делаешь?» «Крис Брэк», – ответил я мрачно. «Гулял по лесу, а мои собаки привели меня к трупу. Уже хотел уходить, но не успел, вы появились. Ты собирался уйти?» – удивился офицер. «А как же обязанность сообщить о трупе в полицию?» «А вот нифига», – возразил я. «Я слишком маленький, чтобы вы могли от меня такое требовать. Сказал бы, что испугался, и вы мне ничего не смогли бы сделать. Что-то ты, пацан, больно дерзко себя ведешь». В голосе старшего зазвенел металл, и он кивнул своим подчиненным. «Ну-ка обыщите его и поймайте ту собаку с сумкой на спине. Стоять на месте!» — крикнул я, после чего быстро достал из-за пазухи амулет, висящий на шнурке через шею. «Служивый, ты прекрасно знаешь, что это такое. Одно ваше прикосновение ко мне или моему имуществу, и этот амулет активируется, после чего у вас у всех по службе появится проблем выше крыши. Так что ведите себя максимально вежливо со мной, и на всякий случай предупреждаю, что эти собаки и жилет на одной из них тоже являются моим имуществом. А теперь хватит со мной трепать языком и займитесь лучше своей работой. Я никуда бежать не собираюсь и готов пройти с вами в вашу контору для дальнейших разбирательств. Разговор закончен». После этих слов я подозвал к себе собак и снова уселся на уже привычное для меня место. Сказать, что офицер после моих слов был в бешенстве, стало бы чудовищным преуменьшением. Но я закрыл глаза и постарался отключиться от всего происходящего вокруг меня, поглаживая своих пёселей, прижавшихся ко мне. Офицер постоял с полминуты молча, а потом рванул в кусты к трупу. Я прекрасно понимал ту бурю чувств, которая бушевала сейчас внутри него. Кому понравится, когда какой-то уродливый сопляк при подчиненных и одном постороннем тыкает его носом в границы служебных полномочий. И все только потому, что у мальчишки на шее оказалась цацка, которую он, офицер-следователь, никогда не сможет купить себе, и которая делала этого гаденыша неприкосновенным для него, если только, как правильно сказал щенок, он не хочет столкнуться с проблемами по службе, способными просто похоронить его карьеру. Вот так приблизительно должен был размышлять этот служивый, разглядывая тело несчастной девочки. А я в это время благодарил самыми теплыми и признательными словами Керрыта, который, узнав, что я собрался бродить по безлюдным местам в одиночестве, и не сумев при этом меня отговорить, просто пошел и купил мне этот охранный амулет. Из его пояснений я уловил, что одна из функций этого артефакта заключается в том, что если против его хозяина совершается хоть сколько-нибудь недоброжелательное действие, то этот цаца тут же посылает тревожный сигнал в какую-то службу охраны ВИПов, и эта тревога сразу же расходится по верхнему уровню всех органов правоохранительной системы, после чего расследованием данного инцидента начинают заниматься все сразу и на самом высоком уровне. И, естественно, замять случившееся ни у кого просто так уже не получится. Стоит такой амулет просто баснословные деньги, но мы с Керытом могли себе такое позволить. Тем более, если это надо ради безопасности меня, курочки, несущей золотые яйца. Кирет тогда особо подчеркнул, что этот амулет нужен мне для защиты не столько от бандитов, против которых у меня есть оружие и собаки, сколько от чрезмерного внимания ко мне недобросовестных полицейских, против которых очень нежелательно проявлять агрессию, нарушающую закон. Полицейские ковырялись возле трупа не меньше часа, во время которого я спокойно сидел и размышлял о своей нелегкой судьбе, а мои щенки-подростки даже успели неплохо вздремнуть. Где-то через полчаса после прибытия первых стражей, к ним явилось подкрепление с носилками и прочими причиндалами для эвакуации трупа. В конечном итоге вся эта толпа мундиров с мужичонкой, приведшим их сюда, вылезла из кустов и направилась в сторону дороги. «Ты идешь с нами», — рявкнул офицер в мою сторону и пошел вперед, не оглядываясь, чтобы проверить, следую ли я за ними. А куда я мог деться? Теперь я должен был действовать строго в рамках закона. И малейшие нарушения с моей стороны какого-либо правила они по максимуму используют против подозреваемого, которым я теперь стал без любых иных вариантов. Так что ни о каких моих попытках улизнуть не могло быть и речи. Глава 2. В тюремной камере. Я спокойно встал и побрел вслед за полицией в сопровождении своих верных собачек. Когда вышли на дорогу, я узрел две повозки. Одна была четырехместной, на которой, как я понимаю, прибыла первая группа полицейских вместе с мужиком, а вторая оказалась, что называется, труповозкой. Впереди у этой телеги имелась скамья, на которую взгромоздилась вторая группа. Я улыбнулся про себя, стражи порядка решили развлечься за мой счет, не оставив мне места в обоих повозках, если не считать возможности улечься на солому рядом с трупом, завернутым в холстину. «Залезай в телегу», — приказал мне офицер. «Нет уж, служивый», — ответил я спокойно, присаживаясь на поваленное дерево на обочине. «Я подожду здесь, пока вы не пришлете за мной повозку, положенную мне по инструкции. Но учти, начальник, ждать стану только полчаса, после этого спокойно уйду». После этих моих слов офицер снова начал закипать, однако сумел сдержаться и приказал одному из своих подчиненных пересесть в телегу к трупу, освободив тем самым место для меня в своей повозке. Я уселся напротив офицера и предупредил его: «Не вздумайте быстро гнать лошадей, иначе я потребую собак взять сюда, в повозку. Я в своем праве, вы это знаете». От лица следака можно было прикуривать, настолько он покраснел, но не сказал при этом ни слова. Поехали мы не в сторону столицы Крёйцых, на пути к которой лежал Бримвуд, а в сторону от нее, в более крупный по сравнению с Бримвудом город Карстик. Мне все это было по большому счету без разницы, поскольку мои мысли намного больше занимал вопрос о том, где найти хорошего адвоката и как не наделать ошибок в ожидании его. Сразу по прибытии в полицейский участок или в следственный комитет, не знаю, куда они направляются, служивые должны вызвать моего официального отца, коим являлся кузнец Вальгбрек, и уже он мог бы поискать адвоката, но все это займет уйму времени. Тем более, что Вальг только недавно переехал из провинциального городка в столицу другой страны за многие сотни километров. Крёйцых был не только столицей королевства Инлит, но еще и одним из самых крупных городов на континенте, в котором Вальг чувствовал себя подобно крестьянину из уральской деревушки, впервые попавшему в Москву. В принципе, Вальк может догадаться разыскать Кирыта и приехать ко мне вместе с ним, а тот уже намного увереннее чувствует себя в крупных городах и подобных ситуациях. Он бы нашел хорошего юриста без проблем, но в планах Кирыта была поездка в Теннис, другой крупный город королевства Инлит, в которое мы всем скопом недавно переехали, то есть его просто могло не оказаться в Крёйцыхе. В общем, у меня в голове не появлялось ни одной дельной мысли о том, как выкрутиться из этой ситуации. Можно, конечно, тупо запросить себе в помощь самого дорогого адвоката в Крёйцыхе, но как бы это ни оставило меня без штанов с сомнительным в юридическом плане результатом. Даже опыт моей прошлой жизни не мог ничего мне подсказать, так как за 20 лет своей жизни в Москве я с юристами сталкивался лишь раз, когда мне бабушка подарила квартиру, и то там все сделал какой-то ее знакомый, а я лишь расписался в нескольких бумажках. Учеба в обычной школе, а потом на биофаке МГУ совершенно не формирует такие навыки, как поиск адвоката в ситуации, когда ты попал в неприятности в другом мире, где царит чуть ли не средневековье, да еще и когда находишься в теле 10-летнего мальчика. Во всем этом я имею лишь один сильный козырь, денег у меня дофига, так что могу нанимать действительно хороших профи. Но как найти именно профи, а не нарваться на разводилу лохов, которых навалом в любом мире? Вот так я и размышлял, сидя в служебной повозке и стараясь не глядеть в сторону офицера, но боковым зрением видел, как он сверлит меня своими буркалами. Когда приехали, оказались в каком-то небольшом дворике, окруженном с трех сторон высокими каменными стенами, примыкавшими к большому мрачному четырехэтажному зданию. Следок отправился доложиться и, как я понимаю, получить дальнейшие распоряжения о том, что делать со мной, ну а я остался стоять во дворе недалеко от входа в здание. Никто меня особо не охранял, хотя я и находился в поле зрения сразу нескольких полицаев. Видимо, сбежать из этого места не было никакой возможности. Во всяком случае, такого мнения придерживались обитатели этого места, поэтому за мной никто пристально не следил. Я огляделся по сторонам и опешил, увидев карету, которую не заметил за экипажем, на котором прибыл сам. Это была карета банка Крюистхер, о чем говорил герб на ее боку, а рядом с ней стояла девушка в фирменной одежде банка. Уж не знаю, что могло понадобиться работникам банка в таком месте, но я вдруг осознал, что у меня появился шанс на спасение. Девушка явно была гномой, о чем говорил невысокий рост, чуть выше 1,5 метра, и плотная, крепко сбитая фигура, словно передо мной была фитоняшка. В Москве такие девицы мне иногда попадались в фитнес-центрах, где эти милые особы ворочали такими железяками, от вида которых у меня дух захватывало. А слово «гномы» – это условное название народа берков, которое я им дал, когда первый раз оказался в их банке для открытия там личного счета. Кстати, по финансовым делам берки славились как непревзойденные мастера в этом мире, и их банк считался лучшим, причем с огромным отрывом от всех остальных. Лицо у девушки было широким и довольно симпатичным, если бы его не испортила гримаса отвращения, появившаяся после мимолетного взгляда на меня. Однако мне было не до обид на высокомерных красавиц, поэтому я спокойно подошел к представительнице банка в ее лице и заявил: «Здравствуйте, я клиент вашего банка и нуждаюсь в его услугах. Прошу вас предъявить мне идентификатор для подтверждения моего статуса». После сказанного мною девушка не сделала ни единого движения и лишь посмотрела на меня так, словно перед ней была куча мерзко воняющего дерьма. Стоит заметить, что гномы-берки вообще мало чем отличаются от остальных людей, разве что они пониже ростом и практически всегда коренастого телосложения. И уж точно у женщин-берков на лице не растут бороды и усы. Выждав 30 секунд, чтобы убедиться в абсолютном нежелании девушки что-либо предпринимать, я сделал злое лицо и процедил сквозь зубы: «Слушай ты, курица мясистая, или ты достанешь идентификатор и сделаешь то, что должна, или очень серьезно пожалеешь о своей спеси. Что здесь происходит?» — раздался строгий голос у меня за спиной. Обернувшись, я увидел перед собой ухоженного берка средних лет в отличном костюме с гербом банка на груди. «Прошу прощения, я Крис Брэк, клиент вашего банка», — представился я. «Пытаюсь добиться от вашей сотрудницы, чтобы она выполнила свою работу и идентифицировала меня. В чем дело?» Гном сурово взглянул на девушку, на что та тут же метнулась кабанчиком в карету и вернулась с идентификатором в руках, протянув его начальнику. Берг молча подставил под мою ладонь идентификатор, являвшийся артефактом, чем-то напоминающим планшет из моего прежнего мира. Я прижал к этой штуке свою правую ладонь и четко произнес: «Крис Брэк, больше для идентификации от меня ничего не требовалось». Через несколько секунд банкир взглянул на поверхность идентификатора, изучил появившиеся на нем записи и взглянул на меня. «Рад видеть вас, Крис», — вежливо поприветствовал он меня. «Я управляющий местного отделения нашего банка, Даринер Фуленцет. Какого рода услуги нашего банка вас интересуют? Я попал в очень неприятную ситуацию и нуждаюсь в помощи вашей юридической службы. Или же прошу вас подобрать мне хорошего адвоката по вашему усмотрению. А то, боюсь, местная полиция оперативно повесит на меня все нераскрытые в вашей местности преступления и немедля оттяпает мне башку». Я предъявил полиции мой охранный амулет, и это пока сдерживает их от совершения глупостей, но боюсь, что этого эффекта надолго не хватит. «Мы выполним вашу просьбу немедленно. Наши юристы с радостью окажут вам любую посильную поддержку», — уверил меня Дринер. «Если их усилий окажется недостаточно, они уже сами решат, кого из профессионалов звать к себе на помощь со стороны. Если не секрет, что за неприятности привели вас сюда?» И Берг демонстративно обвел глазами грозное здание. «Наткнулся в лесу на труп изнасилованной и убитой девочки, после чего не успел вовремя сбежать с места преступления. Ясно, как это, что это еще такое и почему подозреваемый не в камере? Раздался рев в нескольких метрах от нас. И почему вы, банкир, все еще здесь? Мы же решили все наши вопросы. Любитель поорать стоял на крыльце здания и явно привык грубо повелевать окружающими. Если бы не огромный живот и тройной подбородок, он мог бы сойти за импозантного мужчину. Естественно, только когда пребывал в спокойном и благодушном состоянии, что, скорее всего, случалось нечасто. «Комиссар Вирер», — спокойно ответил банкир Крикуну, — «смею сообщить вам, что этот молодой человек является золотым клиентом нашего банка и, соответственно, находится под нашей защитой. Я немедленно свяжусь с нашими юристами и попрошу их срочно прислать сюда своего представителя. Официально предупреждаю вас, комиссар, что если вы до прибытия нашего юриста совершите какие-либо противоправные действия в отношении нашего клиента, то мы обязательно поставим в известность канцелярию Его Величества. Честь имею». Сказав это, Доринер кивнул головой комиссару и направился к своей карете. «Убирайтесь прочь, вонючие ростовщики, и не суйте нос не в свои дела», — прорычал взбешенный начальник. «Не стоит разбрасываться такими громкими словами, милейший», — насмешливо посмотрел банкир на главного полицая, уже поставив ногу на ступеньку кареты. «Зачем же портить себе репутацию в нашем банке, а если вы когда-нибудь захотите стать нашим клиентом? Вдруг вам повезет, комиссар», — добавил ехидно Доринер и скрылся в карете. «В камеру щенка, вместе с собаками», — рявкнул комиссар полицейским. «До моего особого распоряжения, и глаз с него не спускать, головой ответите, разгильдяй. Не вздумайте к нему и его вещам прикасаться. Это и собак касается. Еще не хватало, чтобы амулет сработал. Геморроя после этого хватит на все наши задницы». Оказавшись в камере, я потребовал, чтобы меня и моих собак накормили. Тюремщик что-то буркнул и ушел, а минут через пять пришел с двумя тарелками пресной каши. Одна была с ложкой и предназначалась мне, а другая больше напоминала тазик, и каши в ней оказалось достаточно, чтобы накормить пятерых таких проглотов, как мои милые щеночки. Каша была так себе на вкус, но я привередничать не стал, как и мои песели. Затем я завалился на лавку с соломенным тюфяком и от нечего делать стал вспоминать все, что произошло со мной за последние 2,5 года. И началом, естественно, стал последний день моей прошлой жизни, когда я был московским студентом 20 лет от роду, учившимся на биолога в университете и наслаждавшимся своей молодой жизнью. Конечно, вспоминая восприятие своей студенческой жизни тогда, мне приходится признать, что я был типичным оболтусом, не ценившим то, что имел. Хорошо помню, что в свои 20 лет не упивался каждый день ощущением счастья. Только оказавшись в этом мире в теле несчастного мальчика, я понял, какой прекрасной жизни когда-то лишился. 2,5 года назад я был обычным парнем. Не красавчик, но и не страшный, наверное, баллов на 6 из десятки. Всегда удивлялся, что такого во мне нашла Светка. Хотя нет, вру, самому себе вру. Прекрасно понимал я, почему Света живет со мной, но гнал это понимание из головы. Парень-москвич, у которого есть собственная двухкомнатная квартира недалеко от центра, у многих красавчиков выиграет конкуренцию за привлекательную девушку-провинциалку, не желающую жить в задрипанном общежитии. Вот так и меня моя подруга предпочла многим своим поклонникам. И я редко когда предавался страданиям из-за осознания того, что красивая девушка, возможно, больше любит уют моей квартиры, чем меня самого. Моя Светлана, пожалуй, была единственной частью моей прошлой жизни, которой я просто наслаждался, стараясь не портить себе удовольствие плохими мыслями. Последний день моей предыдущей жизни прошел так, как минули десятки подобных дней неделями ранее. Мы со Светой приехали с учебы, часок отдохнули, ковыряясь в сети. Потом прошвырнулись по магазинам, закупившись едой. Вместе приготовили ужин, поели, завалились на кровати, посмотрели в инете свежие серии 2 наших любимых сериалов. Потом позанимались сексом и легли спать. Все. На этом моя прошлая жизнь закончилась. Очнулся я уже в теле 7-летнего мальчика, чья жизнь была самым страшным кошмаром, который я только мог себе представить. Эта жизнь оказалась настолько ужасна и необычна, что я лишь через год начать хоть что-то в ней понимать. К тому же все это понимание сводилось исключительно к простейшему выживанию в одиночку в крайне неблагоприятной среде. Сейчас я могу уже четко рассказать о том, что было 2,5 года назад в моей новой жизни, но это, что называется, понимание задним умом. В первые же недели своей новой жизни я вообще ничего не понимал, и это накрывало меня таким страшным безумием и отчаянием, что до сих пор не знаю, как не свихнулся, оказавшись в этом мире. И главное, что я не мог понять, почему маленький мальчик живет так, словно он дикое животное. Как можно было в такой жизни разобраться, если первую четко произнесенную и осмысленную фразу от местных жителей я услышал лишь через полтора года своей новой жизни? Мальчик, в теле которого я оказался, за эти полтора года не произнес ни одного слова, так как он просто ни с кем не разговаривал. И я так полагаю, что он вообще не умел говорить, поскольку и в предыдущие годы малыш был лишен элементарного общения с другими людьми. В общем, хозяин тела, в котором я оказался, был типичным Маугли, но что еще хуже, рядом с ним не было дружелюбных зверей, готовых помочь ему или защитить беспомощного ребенка от жестокости окружающего мира. Другие люди мелькали время от времени в отдалении, но мальчик их очень сильно боялся и старался держаться подальше от кого бы то ни было. Необычный мир, необычная среда обитания, необычный вид деятельности обитателей того места, в котором я оказался, слишком много было всего необычного. И к этому еще добавились проблемы со зрением у пацана. Через его глаза я видел окружающий мир как-то неправильно, что еще сильнее затрудняло мое понимание реальности. Мальчик прятался в норах, трещинах в скалах и прочих подобных местах, которые хоть как-то можно было использовать в качестве укрытия от непогоды и врагов. Питался малыш такой гадостью, какую, мне кажется, не всякая помойная крыса станет жрать. Все люди, которых он встречал тогда на моей памяти, пытались обидеть его при первой же возможности. Они кричали ему что-то обидное, что я не мог разобрать из-за приличного расстояния, бросали в его сторону камни или пытались за ним гоняться. Но мальчик был не промах и легко уходил от погони, тем более, что преследователи откровенно боялись тех мест, в которых он скрывался от погони, однако об этом я уже потом узнал. За те 2,5 года, что я прожил в теле мальчика, нам удалось избежать серьезных травм, ранений или болезней. К моему появлению в его теле, пацан уже был настолько осторожен и неуловим, что все эти недоброжелатели, время от времени попадающиеся нам на глаза, практически растеряли всякий энтузиазм преследования. Однако раньше мальчику очень сильно доставалось, это было видно по его телу. Да что там играть словами, его просто убивали. Причем попытки убийства совершались многократно, или же пытались поймать и сделать рабом, однако мальчику всегда удавалось чудом вырваться из захватов, спасаясь ценой получения новых серьезных травм, правда и охотников оставляя при этом сильно потрепанными. Все это я узнал впоследствии из обрывочных и очень скудных пересказов других людей. В итоге после такого детства к 10 годам мы с малышом имели такое изувеченное тело, что даже мне на него было страшно смотреть. Лицо имело настолько отталкивающий вид, что люди, которым случалось его увидеть, в ужасе шарахались в сторону или быстро отводили глаза. Оно и понятно, еще до моего появления в этом теле кто-то сломал мальчику челюсть с правой стороны, после чего та неправильно срослась. Помимо перелома челюсти, на этом месте на щеке остался страшный рваный шрам. Нос у мальчика был не просто сломан, а буквально расплющен и сильно сдвинут в левую сторону. Половина правого уха отсутствовала, и в дополнение к этому все остальные части лица оказались покрыты несколькими шрамами попроще. Тыльная сторона левой ладони и запястья выглядели жутко, правда рука при этом в значительной степени сохранила свою работоспособность. Позвоночник в грудном отделе когда-то пережил серьезный удар, из-за чего мы с пацаном сильно скособочены. Учитывая эту травму, а также очень непростое детство мальчика, в свои 10 лет я имею рост немногим больше 120 сантиметров. Возвращаясь к описанию нашего с мальцом тела, могу добавить лишь то, что оно все покрыто многочисленными шрамами. И ладно, если бы следы от ударов остались только на коже, но, к моему большому сожалению, у нас серьезно повреждены некоторые крупные мышцы, а также мне удалось обнаружить следы давних переломов костей. Уму непостижимо, как у маленького мальчика смогли срастись сломанные кости без серьезных последствий для его здоровья. Видно, живучесть организма моего Маугли была какой-то невероятно фантастической. Уже потом я узнал, что мальчик был уникальным хотя бы в том, что оказался единственным выжившим ребенком за целые столетия из числа тех, кому не повезло родиться в том негостеприимном для любых живых существ месте. Когда я вспоминаю, какую гадость ел малыш в те годы, Когда я был в его теле всего лишь беспомощным пассивным наблюдателем, меня до сих пор выворачивает наизнанку. Полуразложившаяся падаль, какашки людей и животных, живые существа и растения, на которые даже взглянуть нормальный человек без омерзения не сможет, все это было привычной пищей для мальчика, и его пищеварительная система со всем этим неплохо справлялась. Я думаю, только моя в значительной степени уже адаптированная психика будущего биолога помогла мне не умереть от отвращения и брезгливости в первые месяцы пребывания в теле пацана. Любой другой человек на моем месте изо всех сил стал бы искать способы расщепить свою душу на элементарные составляющие, чтобы избавиться от всей этой гадости, заполнившей жизнь несчастного мальчика. Только через 2 года жизни в этом мире я смог составить себе более-менее целостное представление о нем, о той кошмарной жизни, в которой не повезло оказаться мальцу, о всех тех непонятных делах, которыми занимались люди, встреченные мною в первые годы пребывания здесь, и о той непонятной местности, ставшей для меня песочницей, в которой я постигал особенности моей новой жизни. Но в первые месяцы своего пребывания в этом мире мое состояние непонимания всего окружающего было для меня тотальным, из-за чего, как я уже упоминал, моя душа постоянно находилась на грани безумия. Мне так и не удалось постичь причины, почему я оказался здесь, в этом мире, в теле несчастного маленького мальчика, ради чего 20-летний москвич Сергей за 2,5 года пребывания в новой реальности превратился в 10-летнего бродягу Криса, пусть даже уже и не нищего. Я много раз перебирал в своей памяти все события последнего дня моей прошлой жизни, последней недели, последнего месяца, но так и не смог обнаружить хоть какого-то намека на возможное объяснение. Если я умер во сне, то что стало причиной? Светка решила каким-то немыслимым образом заполучить мою квартиру и организовала мое убийство. Бред какой-то. Я никогда не поверю, что моя любимая девушка способна на подобное. Если же на нас ночью кто-то напал, то ради чего такие страсти? Мы же со Светой были вполне себе обычными людьми, и у меня дома не было ничего ценного, чтобы вламываться посреди ночи. Ну разве что кто-то решил похитить красавицу, а меня просто грохнули как досадную помеху. Все эти версии, приходившие мне в голову, в конечном итоге не выдерживали никакой критики. Если же искать уже здесь, в новой реальности, причину произошедшего переноса, то в моей голове родилась только одна версия. И чтобы ее объяснить, надо обстоятельно рассказать и об этом мире, и о жизни местной инкарнации Маугли, и о том странном месте, где мальчик родился и вырос. Глава 3. Одинокий Маугли в горах. Начну с очевидного. В этом мире есть магия, и когда-то давным-давно ее было в десятки раз больше. Тысячи лет назад здесь хозяйничали могущественные маги, которые по своей силе могли бы соперничать с богам. Во всяком случае, именно так они сами о себе думали. Чванство, спесь и высокомерие – вот главные психологические характеристики древних магов, если верить истории, описывающей те времена. А история эта написана великим Зарагастом, ставшим последним из тех могущественных динозавров, в конечном итоге полностью вымерших. Для магов в те времена человек, не обладающий магическими способностями, приравнивался к животным, а слабый маг рассматривался как человек второго сорта, достойный лишь презрения и полурабского существования. Среди сильных же магов культивировалось острое соперничество за звание сильнейшего. Сильнейшего хоть в чем-то или где-то. Смыслом жизни магов стала непримиримая вражда всех со всеми из-за тотального тщеславия и честолюбия. И особенно сильная борьба между магами велась за контроль над природными источниками магической энергии. Больше всего таких источников на континенте встречалось в Срединных горах, обширном горном массиве в центре материка. На этом плоскогорье располагалась группа живописных долин, переходивших одна в другую, и данный райский уголок был отгорожен от окружающих равнин труднопроходимыми скалами по периметру плоскогорья. Именно в Срединных горах находились все самые мощные источники магической энергии, да и подавляющее большинство родников магии средней силы из всех тех, что были найдены на континенте, оказались сконцентрированы там же. Это стало причиной того, что почти все сильные маги данного мира нашли себе пристанище в долинах этого плоскогорья. Города в Срединных горах были столь красивы и богаты, что вся остальная часть континента воспринималась магическим сообществом как дикая и неразвитая провинция, предназначавшаяся лишь для того, чтобы быть кормовой базой и поставщиком всевозможного сырья. В дополнение к природным источникам энергии в Срединных горах, Многие поколения магов создавали и накапливали в своих домах большое количество мощных артефактов, из-за чего энергетический фон в горных долинах достигал немыслимых значений. Зарагост утверждал, что высокая концентрация магической энергии в срединных горах в конечном итоге привела к своеобразному помешательству колдунов, волшебников и чародеев всех видов, живших в данном регионе, из-за чего в конечном итоге и разразилась магическая война, фактически уничтожившая эту цивилизацию великих магов. Правда, Зарагост, последний свидетель той эпохи, допускал, что война эта могла возникнуть и всего лишь по причине высокой концентрации сильных магов, обладавших отвратительными характерами. Как бы то ни было, но за несколько лет магическая цивилизация этого мира фактически самоубилась. Очень немногие из числа сильных магов удержались от участия в этой яростной бойне, и великий среди них был только один, Зарагост, который всей душой отвергал пороки, практически поголовно поразившие магическое сообщество. Когда же на поле боя осталось лишь несколько выживших участников этой войны, бывших уже не в состоянии продолжать сражение и готовившихся к дележу трофеев, появился Зарагост и добил их всех подчистую. А затем Зарагост объявил ультиматум всем магам, не участвовавшим в войне, что либо они отрекаются от активного применения магии, либо он их убьет, очищая тем самым этот мир от магической скверны. И последующие 5 веков этот динозавр планомерно вычищал высокоуровневую магию на всем континенте. Зарагост не уничтожал магию как таковую, он всего лишь способствовал ее деградации до безобидного уровня, считая, что население данного мира еще не доросло до аккуратного и ответственного использования сильной магии, чтобы не угрожать существованию своей цивилизации. Срединные горы после этой войны превратились в безжизненную пустыню и поменяли свое название на Проклятые горы. Все города в долинах Плоскогорья превратились в руины, а проходы в это место оказались запечатаны магической энергией, по большей части оставшейся от проходивших в этих местах яростных сражений. В тех же проходах через окраинные скалы Плоскогорья, где все-таки хоть как-то еще можно было пробраться во внутренние районы, Зарагост добавил свои магические барьеры, закрывающие доступ к обломкам магической цивилизации. И все последующие века великий маг следил за тем, чтобы никто так и не нашел дорогу к этим руинам, где под завалами еще можно было отыскать мощные артефакты, магические материалы и продвинутую литературу, все то, что способно дать магу сильный толчок в своем развитии. Однако и Зарагост оказался не вечен. После его смерти авантюристы на свой страх и риск постепенно начали находить проходы в горах, стремясь добраться до ценного наследия эпохи великих магов. Со временем в Проклятых горах расплодилась порода людей, называющих себя искателями, рывшихся на развалинах, выкапывая осколки былого магического величия. Так на континенте стали появляться ценные предметы, востребованные среди магов и коллекционеров. Промысел искателя оказался очень опасным, поскольку в Проклятых горах большие пространства сильно загрязнены остаточной магией. Обломки чудовищных по силе заклинаний, мощные артефакты, до сих пор не потерявшие свой магический заряд, руины монструозных магических установок, построенных когда-то прямо над мощными природными источниками, все это в условиях чрезвычайно насыщенного магического фона очень долго сохраняло свою убийственную энергию. Любой неподготовленный человек, сунувшийся в такое опасное место, мог оставить в нем свое здоровье, а может быть и жизнь. Однако искатели очень быстро поняли, что им совсем не обязательно самим соваться в опасные места ради добычи всевозможных магических побрякушек и иных ценностей под завалами домов, где жили когда-то самые богатые люди. Так в Проклятых горах появилось мясо, рабы, которых заставляли лазить по опасным местам и выкапывать все, что потом выгодно продавалось на равнине. И чаще всего в качестве такого мяса использовались подростки младшего возраста, чья цена у работорговцев была невысока, потому как промысел похищения детей на континенте был распространен практически повсеместно. Каждый год по весне, когда Проклятые горы освобождались от снега, через труднопроходимые лазейки в окраинных скалах пробирались на Плоскогорье отряды искателей, в составе которых обязательно было свежее мясо, мальчики и девочки 11-12 лет. Практика показала, что именно такой возраст детей был наиболее удобен для замысла искателей. Задачи по добыче ценных предметов перед ними уже можно ставить, а воли к сопротивлению у таких малышей еще недостаточно, чтобы создавать рабовладельцам серьезные проблемы. Срок жизни у мяса в Проклятых горах был коротким, кто-то погибал в опасных зонах, Кто-то калечился, и таких уже добивали сами искатели, чтобы не кормить испортившееся мясо, а кто-то умирал от издевательств похотливых мерзавцев, которых среди искателей было подавляющее большинство. Но искателей это особенно сильно не расстраивало, так как мясо для них было всего лишь расходным материалом, стоимость которого многократно перекрывалась выручкой от добытого детьми добра. Искатели даже в какой-то степени были заинтересованы в гибели детей к окончанию теплого сезона. Когда приближалась зима, искатели возвращались из проклятых гор на равнину, где предавались разгулу до следующей весны. И в этой ситуации мясо, дожившее до окончания добычного сезона, превращалось в обузу. Тащить его на равнину с собой и кормить всю зиму, намного проще по весне купить свежее мясо. Доходило до того, что некоторые искатели свое оставшееся мясо просто убивали перед уходом на зимовку. Другие же бандиты оставляли детей в проклятых горах в своих поселках, где им предстояло выживать всю зиму, спасаясь от голодной смерти тем, что они могли найти в заснеженных долинах, или же доедая остатки продовольствия, если такие удавалось обнаружить в кладовках, и жить им приходилось в кое-как сколоченных хижинах, совершенно не предназначенных для проживания в зимних горах. Именно в таком поселке и появился на свет мой Маугли, а мамой его стала девочка-подросток из числа того самого мяса. Обстоятельства рождения мальца я узнал лишь через полтора года после своего появления в этом мире, и рассказала мне об этом Тома, пожилая женщина неопределенного возраста, так как она никогда не считала своих лет. Когда-то давно она точно так же попала в проклятые горы в составе очередной порции свежего мяса и как-то сумела выжить, повзрослеть и продержаться в этом суровом краю до преклонных лет. Состарившись, Тома работала в поселке искателей кухаркой, круглый год обитая в горах. В значительной степени именно благодаря ей некоторые дети, которых искатели бросали в горах на произвол судьбы, доживали до весны. Девочка, ставшая мамой моего героя, назвалась Ликуси, когда появилась в проклятых горах. Она была из числа тех детей, которых в простонародье обычно называют деревенскими дурочками или дурачками. В нашем мире таких детей не особо деликатные люди чаще всего называют олигофренами или дебилами. Тома обратила внимание на округлившийся живот девочки уже после того, как искатели отправились на зимовку, а Ликуся о беременности не догадывалась в силу своего низкого интеллекта. Организовывать выкидыш было уже поздновато, и Тома решила, что будь, что будет. Весной, когда вернутся искатели, ребенка просто убьют, а жизнь девочки вернется в уже привычное для мяса русло. Когда в конце зимы на свет появился Крис, Ликуся неожиданно для окружающих оказалась заботливой мамой, быстро научившись простым премудростям ухода за маленьким ребенком. Тома порывалась сказать девочке, что не стоит прикипать душой к малышу, так как ему жить осталось считанные недели, но так и не смогла выдавить из себя ни слова до самого возвращения рабовладельцев. А когда Ликуся услышала о неизбежном, в ней словно пробудился яростный зверь. Она буквально была готова убивать за свою кровиночку. И тогда Тома объяснила девочке, что у них с мальчиком есть единственный шанс выжить, спрятаться на все лето в пещере недалеко от поселка, о существовании которой мало кто знал даже среди искателей, ведь старая рабыня жила в этих местах намного дольше любого из них. При этом женщина пообещала девочке подкармливать ее какими-нибудь объедками, если у нее будет такая возможность. Однако в глубине души Тома понимала, что выжить у этой пары детей шансов мало. Одно лишь успокаивало женщину: голодная смерть для этих малышей могла оказаться не самой страшной судьбой по сравнению с тем, что могли сделать с ними искатели. Среди новых малолетних рабов Томе удалось найти мальчика, который проникся судьбой Ликуси и ее младенца и согласился помогать, таская им объедки. Даже отрывал иногда от своей пайки часть еды для юной мамы. Кстати, крысом, или, если быть точнее, то крысом, малыш стал лишь потом, когда уже о нем узнали остальные обитатели поселка, а Ликуся своего сына назвала Милей. Тома попыталась объяснить девочке, что такое имя не совсем подходит для мальчика, но маленькая мама была непреклонна в этом вопросе. А помощника, подкармливающего Ликусю, звали Ринком. Так втроем они и помогли малышу дотянуть до холодов, когда поселок вновь опустел до середины весны, что позволило Ликусе с Милей перебраться в одну из необитаемых хижин, таясь от всех остальных. Так прошел первый год жизни Мили, а затем и второй. С приходом третьей весны в жизни малыша произошло несчастье. Постепенно Ликуся и Мили узнавала все большее количество малолетних рабов, и настал момент, когда один из них заложил искателям эту пару изгоев ради лишнего куска хлеба в качестве награды. Когда девчонку вместе с малышом вытащили из пещеры и главарь банды распорядился убить Милю, а Ликусю употребить по назначению, мама в бешенстве бросилась на рабовладельцев, готовая выцарапать глаза каждому, кто посмеет тронуть ее сыночка. Так получилось, что мальца всего лишь пнули пару раз ногой, посчитав это достаточным, чтобы кроха скончалась. Но скорее всего уродам не терпелось заняться Ликусей, и они просто не заметили, что не довели дело с убийством малыша до конца. Возможно, сказалось и то, что Крис был на редкость молчаливым ребенком. Тамара рассказывала, что Ликуся в первые же месяцы жизни Криса каким-то образом приучила сына молчать в любой ситуации, как бы плохо ему ни было. В итоге, когда женщина пришла похоронить мальчика, она обнаружила, что он все еще жив. Обработав раны малыша и спрятавшись с ним в каком-то сарае, Тама видела, как ребенок кряхтит от боли и тихо плачет, но при этом пацан так ни разу и не пискнул. Ликуся в тот день, будучи уверенной в том, что ее сына убили, словно с цепи сорвалась. Как ее не били, как не издевались над ней, она не прекращала своих попыток ударить, укусить или расцарапать этих выродков. В конечном итоге девочку так и замучили до смерти. А Тома с Ринком продолжили выхаживать покалеченного ребенка до тех пор, пока он не смог уползти в одну из нор, которые ему наспех наделал Ринк по всему поселку и ближайшим окрестностям. Так и началась его жизнь крысы в человеческом обличии. 2 лета Миле удавалось скрываться по норам в пределах поселка, а на зиму он перебирался в хижину Томы, которая с той поры перестала к себе пускать других детей, кроме Ринка. Однако и это относительное благополучие должно было когда-то закончиться. Когда началось 5-е лето Мили, его снова кто-то обнаружил, и практически сразу же была объявлена массовая охота на мальчика. Только благодаря тому, что за прошедшие 2 года Ринку удалось соединить между собой некоторые норы под поселком, малыш смог ускользнуть из жилой зоны и убежал в неизвестном для Томы направлении. Облаву на Милю это не остановило, и его продолжали выслеживать все дальше и дальше от поселка, но мальчик оказался неуловимым. А через некоторое время Ринг попался на том, что помогает Миле избежать поимки, за что был жестоко избит, не прожив после этого и месяца. С тех пор Тома практически полностью потеряла мальчика из виду и ничего не смогла мне рассказать о жизни Миле до того момента, как я очутился в его теле. Единственным источником информации о мальчике для нее стали хвастливые рассказы мальчишек, которых ей приходилось кормить. В этих рассказах 12-13-летние гаденыши упивались подробностями о том, как они чуть не убили маленького мальчика, который им ничего плохого не сделал, и называли они его крысом или крысой. Трудно себе представить, что чувствовала Тома, когда оказывалась невольным слушателем этого пацанячьего бахвальства, ведь пожилая женщина к Миле относилась, как к собственному внуку, но в то же время она хотя бы таким образом могла узнать о том, что ее любимый мальчик все еще жив. Только эти пересказы и помогли мне узнать, откуда у меня такое изуродованное тело, и сформировали у меня лютую решимость убить всех этих озверевших недомерков, из которых уже никогда не смогли бы вырасти нормальные люди. Здесь следует пояснить, что Тома мальчика всегда продолжала называть именем, данным ему Ликусей. Он для нее был любимым Милей и никак иначе. Это я впоследствии выбрал для себя имя Крис, поменяв одну букву в прозвище Крыс, и по привычке иногда так называю мальчика, даже рассказывая о его годах жизни, когда меня еще не было в его голове. По моим представлениям, существование Мили после бегства из поселка и до моего появления в его теле больше походило на жизнь одинокого дикого животного. Мальчик научился самостоятельно выживать в одиночестве даже в зимнее время, когда в отсутствие искателей можно было бы переждать зиму в поселке под опекой и защитой Томы. Но теперь туда не было хода из-за нескольких враждебно настроенных мальчишек, остававшихся в поселке на зимовку. Для них стало делом принципа поймать Милю и либо сделать его своим пленником, либо убить как какую-нибудь дичь из охотничьего азарта. Лет с 6 мой Маугли стал достаточно сильным и уверенным в себе, чтобы начать активно исследовать свою среду обитания. Его, шастающего в самых разных местах проклятых гор, все чаще начали замечать рабы-малолетки и их хозяева, искатели. Причем Милю неоднократно видели и в опасных местах, где можно было пострадать от остаточной магии, которую искатели и дети называли духами. Искатели на это уверенно заявляли, что крыс не жилец, что духи его быстро убьют. Однако проходили месяцы, а Миля как ни в чем не бывало продолжал попадаться на глаза то там, то сям.